Через несколько минут после этого в шатер вошел восточный лекарь в сопровождении лорда Гилсленда и Кеннета. Лорд, однако, немного задержался, прежде чем войти, видимо, отдавая приказание стоящим перед шатром стражникам. Входя, арабский лекарь по восточному обычаю приветствовал маркиза и гроссмейстера, на высокое звание которых указывали их одежда и осанка. Гроссмейстер ответил приветствием с холодным презрением, маркиз — с обычной вежливостью, с какой он неизменно обращался к людям различных званий и народностей. Воцарилось молчание. Ожидая прихода Дево, шотландский рыцарь не счел себя вправе войти в шатер английского короля. Тем временем гроссмейстер с суровым видом обратился к мусульманину. «Неверный Хаким, или как там тебя, некрещенного слугу тьмы, еще называют, ты должен помнить, что будешь разорван дикими конями, если король Ричард умрет от твоего лечения». «Суровая расправа», — отвечал лекарь. «Но ведь я могу пользоваться только человеческими средствами, а исход врачевания записан в книге света». «Нет, уважаемый и храбрый гроссмейстер», — сказал маркиз Монсеррасский, «не забывайте, что этот ученый муж не знаком с решением нашего совета, принятым во славу Божью и ради благополучия его помазанника. Да будет тебе известно, мудрый лекарь, что для тебя было бы лучше всего предстать перед советом нашего союза и разъяснить мудрым и ученым лекарям способ лечения, которым ты собираешься исцелить нашего высокопоставленного больного. Так ты избегнешь опасности, которой легко можешь подвергнуться, беря на себя ответственность в таком важном деле». «Милорды», — сказал Эль-Хаким, — «я вас прекрасно понял. Но наука также имеет своих поборников, как и ваше воинское искусство, и даже своих мучеников, подобно мученикам за веру. Мой повелитель, султан Саладин, приказал мне исцелить короля Назариян, и с благословения пророка я подчиняюсь его приказаниям. Если меня постигнет неудача, вы пустите в ход мечи, жаждущие крови правоверных, и я подставлю свое тело под удары вашего оружия. Но я не буду спорить ни с одним несведущим о достоинствах снадобий, которыми я научился пользоваться по милости пророка, и прошу вас без промедления допустить меня к больному». «Кто говорит о промедлении?» — сказал Дево, поспешно входя в шатер. «У нас их и так было немало». «Приветствую вас, лорд Монсеррасский, и вас, храбрый гроссмейстер, но мне нужно провести этого ученого лекаря к постели моего повелителя». «Милорд», — сказал маркиз на франко-нормандском наречии, — «известно ли вам, что мы пришли сюда, чтобы от имени Совета монархов и принцев-крестоносцев обратить ваше внимание на тот большой риск, который возникнет, если язычнику и восточному лекарю будет позволено играть драгоценным здоровьем вашего повелителя, короля Ричарда?» «Благородный маркиз», — резко ответил англичанин, — «я не могу сейчас тратить много слов и не имею ни малейшего желания выслушать их. Кроме того, я склонен больше доверять тому, что видели мои глаза, чем тому, что слышали мои уши. Я убежден, что этот язычник может излечить короля Ричарда. Нам дорого время. Если бы сам Мухаммед, да будет он проклят Богом, стоял у порога шатра с тем же искренним намерением, как этот Аданбек Эль-Хаким, я считал бы грехом хоть на минуту удержать его». «Итак, прощайте, милорд». «Но ведь сам король хотел, чтобы мы присутствовали при лечении», — сказал Конрад Монсеррасский. «Милорды», — ответил Дево, — «если вы проявите достаточно терпения, вы можете войти с нами. Но если вы действием либо угрозами станете мешать этому искусному лекарю в исполнении его обязанностей, да будет вам известно, что, невзирая на ваше высокое положение, я силой выведу вас из шатра Ричарда. Иди вперед, Эль-Хаким». Последние слова были сказаны на лингва франка. Лекарь немедленно подчинился. Гроссмейстер угрюмо посмотрел на бесцеремонного старого воина, но, обменявшись взглядом с маркизом, постарался смягчить суровое выражение лица, и оба пошли за Дево и арабом в шатер, где лежал Ричард. Последний ждал их с нетерпением, с каким больной всегда прислушивается к шагам своего лекаря. Сэр Кеннет, присутствию которого не противились, помня о своем подчиненном положении и ранге, держался в некотором отдалении. Как только они вошли, Ричард воскликнул: «Ох, добрые друзья, пришли посмотреть, как Ричард совершит прыжок во мрак! Мои благородные союзники, приветствую вас, представители нашего братства! Или Ричард будет опять среди вас в своем прежнем виде, или вы опустите в могилу его бренные останки. Дево, останусь я жив или умру, прими благодарность твоего государя. Здесь есть еще кто-то, но я плохо вижу, лихорадка затуманила мне глаза. Храбрый шотландец, который хотел без лестницы взобраться на небо, приветствую также и его. Подойди ко мне, сэр Хаким, и к делу, к делу!» Лекарь, уже успевший узнать о различных симптомах болезни короля, долго и с большим вниманием щупал его пульс. Все кругом стояли молча, ожидая с затаённым дыханием. Мудрец наполнил чашку ключевой водой и погрузил в нее небольшой красный мешочек, который он вытащил из-за пазухи. Когда он решил, что вода достаточно насыщена, он хотел было предложить ее монарху, но последний воспротивился, сказав: «Подожди минуту. Ты испробовал мой пульс. Позволь мне положить палец на твою руку. Я, как подобает настоящему рыцарю, тоже кое-что смыслю в твоем искусстве». Не задумываясь, араб дал свою руку, и его длинные тонкие темные пальцы на одно мгновение скрылись, как бы утонув в широкой ладони короля Ричарда. «Пульс его бьется ровно, как у ребенка», — сказал король. «Не таков он у тех, кто собирается отравить государя. Дево, останемся мы жить или умрем, отпусти этого Хакима с честью и с миром. Передай, приятель, наш привет благородному Саладину. Если мне суждено умереть, я умру с верой в его честность. Останусь жить, сумею отблагодарить его, как подобает воину». Затем он приподнялся, взял в руку чашу и, обернувшись к маркизу и гроссмейстеру, сказал: «Запомните мои слова, и пусть царственные собратья выпьют кипрского вина за мое здоровье. Пью за бессмертную славу того крестоносца, который первым вонзит копье или меч в ворота Иерусалима, и да будет покрыт позором и вечным бесчестием тот, кто повернет вспять от начатого дела и бросит плуг, за который взялась его рука». Он залпом осушил чашу до дна и передал ее арабу, откинувшись на подушке обессиленный. Затем лекарь выразительным жестом дал понять, чтобы все покинули шатер, за исключением Дево, которого никакие увещания не могли заставить отойти от больного. Шатер опустел.